Гоген пытался взять себя в руки. Он был почти рад, что у него столько забот. Пока он бегал по округе в поисках свободного участка земли, пока хлопотал о суде в земледельческой кассе, по Пиетте, он, по крайней мере, не думал. Единственный свободный участок земли в Пунауия оказался расположен неподалеку от прежнего жилья Гогена. Он растянулся на 130 метров вдоль дороги, ведущей к кладбищу. Это было многовато, но делать нечего. Гоген решил купить его. Участок обойдется в 700 франков, подсчитывал Гоген, но на нем растет не меньше сотни кокосовых пальм, а это может принести 500 франков в год. Акт о продаже участка поступил к нотариусу по Пиетте, мэтру Венсану, 11 мая 1897 года. Смирив свою гордость, Гоген просил, умолял правление земледельческой кассы дать ему на год ссуду в 1000 франков. В конце концов ему дали такую ссуду из 10% годовых. Гоген начал строить новую хижину. С одной стороны, в ней было оборудовано жилое помещение, а с другой — расположенная чуть ниже мастерская, в 6 метров длиной. Перед хижиной художник разбил маленький сад. «Ах, если бы нас было двое!» — восклицал он, тоскуя о каком-нибудь друге. Он еще в начале года звал к себе Манфреда и Сигена. Временами, в особенности, когда на землю низвергались тяжелые теплые тропические ливни, окрашивавшие хижины Пунауия в серый цвет, Гогена угнетало одиночество. Одиночество и отчаяние. «Плачешь? А что же ты сделал? Вспомни скорее. Что непутево ты сделал с жизнью своей?» Перевод Портнова. В таком безвыходном положении Гоген не был еще никогда. Ни Шоде, никто другой денег не присылали. Здоровье его снова пошатнулось. В июне ему пришлось лечиться от конъюнктивита в обоих глазах. Теперь у него болели и отекали ноги. Гогена мучила экзема. Он принимал мышьяк, но это мало помогало. К болям, щиколоткам, зачастую невыносимым, прибавились головокружения, приступы лихорадки. В иные дни он мог оставаться на ногах не больше 4 часов. «Переводы Шоде очень меня поддержали», — писал Гоген Манфреду в июле. «Но потом все эти последние горести доконали меня. Он задолжал теперь 1500 франков и исчерпал весь кредит. Торговец-китаец не отпускал ему в долг даже хлеба. Когда Гоген получит деньги, если он вообще их получит, они уйдут на то, чтобы заткнуть кое-какие дыры и продержаться 2-3 месяца, а потом опять все сначала. Так дальше жить нельзя». В январе Гоген выслал доверенность Манфреду, чтобы взыскать долг с Добура. Но каналья Добур оспорил требования. Гоген обратился к другим своим должникам, к Мофра, которому в сентябре отправил резкое письмо. Но чего ждать? Если Шоде с февраля хранит молчание, стало быть, он отказался от Гогена, как Леви. «Безумная, жалкая и злополучная затея, моя поездка на Таити. Я вижу один исход — смерть, которая от всего избавляет». Мысль о смерти преследовала Гогена. Не только мысль о добровольной смерти, на которую он в один прекрасный день, несомненно, должен будет решиться, хотя она внушала ему отвращение, потому что он считал, что, убив себя, он уклонится от исполнения долга, но и мысль о смерти вообще, хотя она и была для него связана с мыслью о самоубийстве. С уходом из жизни Алины перед Гогеном разверзлись таинственные врата. Гоген, который слал Манфреду письма, пестрившие одними только цифрами, который из месяца в месяц вел все те же бесполезные подсчеты, на самом деле был человеком, который глядит в бездну. Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем? В чем смысл нашей бесцельной истории? Все в этом мире лишь хаос беспорядочное размножение».